Апостол Павел под воздействием Святого Духа в послании к евреям излагает святую волю Божью следующими словами. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». 6 глава, 1 стих. В прошлой беседе было сказано о том, что в христианской жизни, духовной жизни есть, на основании Слова Божьего, духовные младенцы, питаемые духовным молоком, то есть Словом Божьим, и есть духовно зрелые, или, как их называет Слово Божье, совершенные, которым свойственна твердая пища, а не молоко. Евреям 5, 12, 14. Также было сказано и о том, что жизнь верующего, духовная жизнь – это не одноактовое действие, то есть пришел к Господу, покаялся, стал новой тварью, и с помощью Божьей, и на этом все. Но духовная жизнь – это процесс, включающий переход от младенческого духовного возраста к более зрелому. Так как Слово Божье побуждает верующих поспешить к совершенству, будет уместным обратить внимание на суть этого слова, с чем оно связано и что оно значит. Суть совершенства. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Матфея 5 глава, 48 стих. В данном случае греческое слово «телеос» означает полноту Божью во всех отношениях. Полнота или совершенство, например, закона Божья, как и сказано, «закон Господа совершен» Псалом 18:8. Совершенство Божие откровение, 1 Коринфянам, 13 глава, 10 стих. Бог совершенный в познаниях, Иова 36:4. И дары Божии, сходящие от Него, совершенны, как и написано. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены, Иакова 1:17. Далее, в Священном Писании греческое слово «телео» употребляется также в смысле духовного совершеннолетия. Например, в первом послании апостола Павла Коринфянам, 14 главе, 20 стихе сказано: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Следует заметить, что это же слово в оригинале еще имеет смысл полноты или законченности какой-то работы. Например, в послании апостола Иакова, 1 главе и 4 стихе сказано: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». «Телео», переведенное на русский язык словом «совершенный», употребляется в оригинале в значении духовного роста. Так апостол Павел в послании к Евреям 5 главе 14 стихе говорит: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла». Нам, возможно, кажется странным, что какая-то определенная полнота роста духовного возможна у верующих на этой земле. Но о этой определенной мере, мере зрелости, в послании к Ефесянам сказано: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Индивидуальная духовная зрелость – в той мере, которую даровал Господь, возможно, каждому, ибо Слово Божье говорит нам о возможности такового. Сказано: «Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего» Римлянам 8 глава, 29 стих, «который, как Бог, совершенен во всем». Мы должны уподобиться Ему по Своей духовной и нравственной сущности – Это идеал христианина. Совершенство и другие атрибуты христианина. Естественно, духовная зрелость непосредственно связана с другими атрибутами христианской жизни. Ведь если Господь желает видеть в нашей жизни совершенство или зрелость, то возникает вопрос именно в чем? Конечно, невозможно перечислить все то, в чем христианин должен совершенствоваться. Но некоторые из них вспомним. Вера и совершенство. В основном в Священном Писании слово «вера» употребляется в смысле доверия, отдачи человека Богу. Апостол Павел в Священном Писании не только говорит о том, что верующие ходят верою, но и о том, что в их вера возрастает, 2 Коринфянам 10:15, что они преуспевают в вере, 1 Тимофею 6:11. Примечательно то, что в послании к римлянам, 1 главе 16 по 17 стих, сказано о благовествовании, которым открывается правда Божья от веры в веру. А теперь остановимся на стихе 22, 2 главы послания апостола Иакова. Читаем этот стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Здесь апостол Иаков говорит о вере и делах, вне всякого сомнения. Он утверждает, что вера или доверие Богу производит дела, а не наоборот. Как и написано апостолом Павлом в послании к Ефесянам 2:8-9. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Таким образом, вера является мотивирующей силой для исполнения добрых дел во славу Божью. Вера есть сердце, работа есть руки. Таково, как пишет об этом апостол Иаков, было и с Авраамом. Он возложил на жертвенник своего сына Исаака. Этим означает, что вера содействовала этому действию или возложению Исаака на жертвенник. И таким образом, как сказано, и делами вера достигла совершенства, то есть через это действие вера достигла определенной цели. Какой цели? Сказано. И исполнилось слово Писания «веровал Авраам Богу» Иакова 2:23. Здесь воистину, как видим, вера достигла совершенства или цели, или того духовного уровня, который было весьма приятно Богу. Не только вера связана с совершенством, но и любовь, как атрибут христианской жизни, имеющий самую прямую связь со зрелостью или совершенством. Например, в послании к Колоссянам, 3 главе, 14 стихе сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Конечно, имеется в виду облечься в божественную любовь, ибо в оригинале стоит слово «агапе». Прочитайте предыдущие стихи, и вы увидите зов Божий к верующему, чтобы он обогатился таковыми добродетелями, как милосердие, смиренномудрие, кротость, долготерпение и так далее. Все это он должен одеть, или, как говорится, во все это он должен облечься, а после облечься в любовь Божию, ибо она соединяет или совокупляет в жизни верующего все другие добродетели в одно целое, связывает воедино, как об этом сказано в посланиях апостола Павла к Ефесянам 4:1-3, Галатам 5:13, Римлянам 13:8-10, первое послание Коринфянам 13:1-13. Она способствует достижению определенной цели. Как и сказано, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он, то есть Господь. 1 Иоанна 4:17. Она – это божественная любовь. Соединяя или совокупляя все христианские добродетели, способствует их совершенствованию, законченности, полноты духовного развития. К этому и призывает нас Священное Писание. Блаженны стремящиеся к духовной зрелости в Господе Иисусе Христе, ибо таковым способствует сам Бог, как и написано. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. Аминь.